Глава шестая. А сейчас, по заказу многоуважаемого Фрола Сергеевича, для вас звучит песня. Выкрикнул невысокий пузатый мужичок с закрученными усами. Пышная дама раскинула руки в стороны и подошла к микрофону, широко улыбаясь. Она отвернулась, прочистила горло и запела хриплым голосом. «Братки, маляву накатали, сказали, нужно кассу брать. Вот только братики не знали, что грабят собственную мать». Под ритмичную музыку лилась трагичная история семейки вороватых идиотов. Но, судя по окружающим меня мордам, история всех без исключения задела за живое. «Мадама, разрешите пригласить вас на сеновал?» Расплывшись в похотливой улыбке, прошептал гвардеец на ухо девица, сидящий у него на коленях. «Юрик, ты такой галантный!» Кокетливо захихикала дамочка, поднялась и утащила своего кавалера на выход. Воспользовавшись шансом, я запрыгнул на освободившееся место за игорным столом и приковал к себе всеобщее внимание. «Тебе чего, селевка?» — недовольно спросил громила, у которого по неведомой причине отсутствовал кончик носа. «Хочу в картишки перекинуться. Научите?» — ответил я, широко улыбнувшись, и выложил на стол 500 рублей. «Рыло, гляди, а малец-то при бабле! Ха-ха! Ну чё, научим?» — спросил сидящий рядом с Безносом. Когда я услышал, что Безносова зовут Рыло, то едва не расхохотался. Если так посмотреть, то Безносов он и правда похож на поросенка. «Извиняй, малой, но говорят, что от тебя одни неудачи, а с меня сегодня неудач достаточно», — ответил Рыло, залпом осушил бокал пива и поднялся из-за стола. «А, так это тот шнырь, про которого рассказывал Барс!» — протянул друг Рыло. «Тогда и я пас. Ха, лучше спущу всю наличку на девиц, чем от тебя неудачи хапну. А то, мало ли, вдруг пистон стоять перестанет. Ха-ха-ха!» Засмеялся мужик и начал вставать из-за стола. Следом за этой парочкой стол начали покидать и остальные игроки. «Сыкуны!» — сказал я так, чтобы это услышали все окружающие. «Чё ты вякнул?» — проревел Рыло, а потом медленно обернулся, как будто он был киношным персонажем. «Переигрываете, господин, переигрываете. Я говорю, что вы все сыкуны, испугались играть с пятилеткой, которая даже правил не знает. Да уж, не думал, что Ленск охраняют трусы». Я окинул присутствующих презрительным взглядом и сложил руки на груди. «Слышь, кет!» — прорычал друг Рыло и ткнул в мою сторону пальцем. Но что сказать дальше, он не придумал и поэтому замолчал, поглядывая на Рыло. «Щенок, у тебя был шанс забрать свои копейки и купить карамелек. А теперь ты доигрался. Уйдешь отсюда без штанов!» Ухмыльнулся Рыло и вернулся за стол. «Вот это разговор!» — хлопнул я ладонью по столу. «Тогда давайте сразу договоримся, что выйти из игры можно будет лишь тогда, когда у игрока не останется ни единой копейки в кармане». Я хищно улыбнулся и с вызовом посмотрел Рылу в глаза. «Вот же звереныш бестолковый!» — хмыкнул Рыло. «Ну, годится. Только сразу выкладываем на стол всю наличку. На нее и будем играть». «Решил припрятать пару монет на опохмел?» — язвительно спросил я и наклонился вперед. «Малой, следи за базаром. Ты чертовски близок к тому, чтобы я выбил из тебя всю дурь», — пригрозил Рыло и достал из кармана пачку мятых купюр. Навскидку там было 1002 рублей. «Играем на все!» «Ага, я тоже в деле!» — подал голос друг Рыло и сел за стол. Следом за этой парочкой на места вернулись еще трое, и человек 15 окружили стол с интересом, наблюдая за баталией. «Знаешь, что такое покер?» — спросил Рыло. «Ну так, слышал в общих чертах», — ответил я. «Но если расскажешь правила, буду благодарен». Надменно посмотрев на меня, Рыло начал вещать. Довольно простецкая игра, замешанная на удаче и сборе выигрышной комбинации карт. Рыло подал мне колоду карт. Всем своим видом он говорил: «Сейчас посмотрим, как ты своими куцыми ручонками будешь колоду тасовать. Поди, все карты по полу разлетятся, вот будет хохма». Хохма и правда случилась. Как только колода попала ко мне в руки, я тут же начал перемешивать карты. Да так, что окружающие ахнули от удивления. Карты порхали из стороны в сторону, раскладывались веером и снова собирались, чтобы через мгновение перемешаться снова. Я сдал каждому игроку по две карты и широко улыбнулся. «Ты видел? Он же как этот, как Сенька Шулер!» — проговорил товарищ Рыло. «Угу», — нахмурился Рыло. «Смотри, пацан, вздумаешь жульничать, забьем до смерти!» «Жульничать? Я?» — выпучив глаза от возмущения, спросил я. «Никогда! Честнее меня за этим столом разве что пиво, ведь только алкоголь честно дарует веселье, расслабление, а на утро похмелье. В игре со мной вас также ждет веселье, расслабление ваших карманов, а на утро похмелье, полное осознание, что вас обыграл пятилетка». Играя в карты, важно вывести противника из себя. Так он будет допускать уйму ошибок. А когда начнет проигрывать, то сумма ставок будет неизменно расти, чтобы хоть как-то отыграться. «Хорош трепаться! Делай ставку уже!» Злобно рявкнул Рыло. «Как скажете, учитель». Следующие полчаса пролетели незаметно. Я выиграл около 4000 рублей, а потом проиграл половину, дав надежду этим неудачникам. Хотя, что значит «я проиграл»? Проиграл старшина Огнев, которому я передал контроль над своим телом. «Щегол, у тебя чё, биполярка?» — спросил Рыло, с тревогой глядя на меня. «Ага, мать твою, триполярка!» — огрызнулся Огнев. «Меньше слов, больше дела. Ставлю пятихат!» Старшина швырнул купюры на стол, а после поднял вверх руку и щелкнул пальцами. «Родной, еще пивка безалкогольного притарабань!» Официант тут же умчался выполнять просьбу старшины, так как тот не жалел чаевых. «Не, ну вы видали, пацан совсем берега попутал», — сказал кто-то за моей спиной. Огнев это услышал и обернулся. «Ну так присаживайся за стол и осади меня. Чу языком треплешь, как очканавт?» «Сопля, закройся уже! Повышаю до штукаря!» Привлек к себе внимание Рыло и бросил на стол купюры, при этом у самого осталось всего два стольника. Очевидно, что Рыло был уверен в своей победе. Вот только был один нюанс. В этой раздаче карты тасовал я и сбросил себе пару тузов. После контроль над телом получил Огнев. Именно поэтому он сидел с такой довольной физиономией. На столе лежал король, туз, семерка, валет и еще один туз. «На-ха-ха-ха! Сучонок! Сет!» — выкрикнул Рыло и швырнул на стол двух королей. Мясистые руки потянулись к наличке, чтобы забрать банк, но замерли, когда послышался звонкий смех Огнева. «Ха-ха-ха-ха-ха! Не беги вперед паровоза, родной!» Огнев взял с подноса бокал безалкогольного пива, сделал глоток, а после швырнул на стол тузов. «Каре!» — надменно заявил он. «Мразь! Да ты точно жульничаешь!» — выкрикнул Рыло и вскочил из-за стола, схватившись за нож. Толпа загудела, чувствуя, что сейчас на одного мальчишку в Ленске станет меньше. Но при этом никто не попытался остановить Безносова. «Так, что тут у вас происходит?» Послышался властный голос барса, и толпа расступилась. «Да вот, товарищ не любит проигрывать», — меланхолично ответил старшина и сделал еще глоток из бокала. «А ты, стало быть, выиграл?» — спросил барс и осмотрел сидящих за столом. Практически ни у кого не осталось наличности. У нас же с Огневым скопилось около 8000 рублей. «А как иначе?» — усмехнулся старшина. «У пьяни легко выиграть». «Слышь!» — прорычал Рыло, но тут же заткнулся, увидев, что барс поднял руку. «А со мной сыграешь? Или уже детское время, и тебе пора баиньки?» — ехидно спросил барс, вызвав смешки у окружающих. «О, большой человек пожаловал!» — усмехнулся Огнев. «Ну, садись, коли богат капустой». На этих словах я хотел было перехватить контроль над телом, а старшину отправить обратно в его темницу. Но барс расхохотался. «Ха-ха-ха-ха-ха! Конечно, богат!» Из внутреннего кармана кожаной куртки он достал пачку купюр, перевязанных резинкой, и швырнул на стол. «Тут десятка. Сыграем одну партию, поставив все на кон. Или слабо?» — спросил он, не мигая, уставившись на меня своим единственным глазом. «Играем!» — ответил Огнев и пододвинул на середину стола смятые купюры. Барс жестом велел Рылу убраться из-за стола, а сам занял его место. Хрустнул пальцами, положил руки на стул и улыбнулся. «Чего кота за промежность тянуть? Сдавай!» Я перехватил контроль над телом и сдал такую комбинацию, что закачаешься. Барсу отправил червовые шестерку и десятку, ну а себе двух дам. После чего выложил на стол три карты, одна из которых должна была быть дамой. Как вы уже поняли, я планировал собрать каре, но что-то пошло не так. А точнее, все пошло не так. На стол легли семерка, восьмерка и девятка. Они были червовыми. Увидев это, я усмехнулся. Да, я всю игру жульничал, но сейчас напротив меня сидит жулик похлеще. С помощью иллюзии он изменил карты. Но самое интересное — то, что даже я не вижу истины, хотя у меня есть доминанта сопротивления ментальному воздействию второго ранга. Видать, на ближнем расстоянии его способности усиливаются. Что ж, спасибо за науку, господин Барсов. Если бы не эта партия в карты, я мог бы очень сильно просчитаться, решив, что его иллюзии на меня не действуют. Зато сейчас я точно знаю, что нужно поднять ранг сопротивления ментальному воздействию как минимум до третьего, а лучше четвертого. Иначе быть беде. Дальнейшая игра была бессмысленна, так как я выложил на стол валета и туза. В итоге у меня пара дам, а у барса стрит-флэш, одна из сильнейших комбинаций в покере. Толпа радостно загудела. Ну, конечно. Она радуется, что малец, унижавший их полвечера, наконец-то получил по заслугам. Впрочем, я вынес из этой партии куда больше, чем потерял. «Роман Рафаэлевич, это было занятно», — улыбнулся я, вставая из-за стола. «Опыт не пропьешь», — крякнул он, сгребая наличку. «Захочешь отыграться? Приходи. Мы тут до утра». «Обязательно», — кивнул я и пошел прочь. «Не, ну ты видел? Как проигрался, так сразу гонору поубавилось, сопляк!» Ехидно фыркнул Рыло за моей спиной. Я направился к угловому столику в дальней части кабака. Да уж, если придется сражаться с барсом, то я тут же погибну, ведь даже не смогу отличить иллюзию от реальности. Он покажет мне, что бьет слева, а реальный удар прилетит справа. И прощай, моя светлая голова. А это еще кто такой? Рядом с открытым окном одиноко сидел мужик в длинном черном плаще. Светлые волосы, изъеденные сединой. На столе лежат черные перчатки и охотничий нож. Незнакомец хмуро жевал свой ужин, пялясь в пустоту. Казалось бы, очередной отморозок. Но если это и так, то он король отморозков. Ведь ребята Барса его сторонились и косо посматривали в сторону незнакомца. Мне стало интересно, кто это такой? Местные гвардейцы чувствуют себя в Ленске королями. А этого товарища боятся? Это как так-то? Изменив траекторию, я протиснулся к барной стойке и залез на свободный стул. Поманил бармена пальцем и протянул ему 100 рублей. Да, я украл 1000 рублей из выигранной стопки в момент, когда Барс садился за стол. А вы думали, что я уйду без выигрыша? Чёрта с два! Бармен взял стольник и, улыбнувшись, приблизился. «Видишь мужика у окна?» — спросил я и получил кивок от бармена. «Кто он?» «Разломщик», — безразлично сказал бармен. Взял со стойки бокал и начал протирать его полотенцем. «Но он не с нами. Так, мимоходом носится туда-сюда. Говорит, что исследует аномалии. Вроде тихий малый. За еду и ночлег всегда щедро платит». «Не местный, значит?» — задумчиво проговорил я. «Спасибо. Буду иметь в виду». Спрыгнув со стула, я направился прямиком к одиночке. Было в нем что-то странное, из-за чего я и решил перекинуться с незнакомцем парой фраз. «Глядишь, узнаю что-то интересное или обрету нового союзника». Хабаровск. Дворец императора Романова. Во дворце играла музыка. Сотни людей, танцуя, парили над паркетом. Прекрасные женщины смеялись над тупыми шутками кавалеров. Кавалеры кадрили дам, попутно успевая играть в карты, заключать торговые союзы, а еще дружить против друг друга. Да. Типичный аристократический гадюшник, где каждый первый — лицемер. Единственный, кто мог позволить себе быть естественным, так это император. Он никого не боялся, ничего не стеснялся и вел себя как мудак. Увидел жиртреста — обязательно скажет ему об этом. У кого-то кривые ноги — значит, будет носить прозвище «козленок» до скончания времен. А почему нет? Что весь этот сброд ему сделает? Ничего. Просто будут улыбаться и вылизывать задницу до стерильной чистоты. Император знал это, он привык к этому. Ведь у кого сила, тот и прав. А на стороне императора выступали все княжеские рода. Щелкни он пальцем, и абсолюты утопили бы империю в крови. Но пока в этом нет смысла. Ведь открытого неповиновения никто не выказывает. Даже Архаров и тот действовал скрытно. Вспомнив о мятежном бароне, Иван Васильевич скривился от отвращения и дотронулся до уха, скрытого париком. Ублюдок! Откусил кусок уха! Такой наглости себе никто не позволял. Император поймал на себе десятки встревоженных взглядов и тут же улыбнулся. Нужно вести себя так, будто ничего не случилось, будто все идет именно так, как и должно. «Иван, ты в порядке?» — спросила мать, подошедшая сбоку. Она протянула руку и погладила сына по плечу. Иван Васильевич нервно дернулся, отбросив ее руку. «Все превосходно, мама. Иди, развлекайся со своей собачкой. И не мешай мне наслаждаться обществом жополизов». «Ты до сих пор злишься из-за того, что я не дала тебе казнить мою сестру?» — улыбнулась Роза Львовна. «Злюсь? Нет, что ты! Я бы злился, если бы весть о том, что эта сука жива, разлетелась по империи. А так, Я просто раздражен. Эта корга должна была давно сдохнуть, как и весь род Архаровых. Но вместо этого она жива, как и сотни отпрысков Константина Игоревича, которых он успел спрятать. А больше всего меня бесит то, что я искалечил его, практически убил. Любой нормальный человек давно бы раскололся. Но только не он. Этот ублюдок молчит и лишь насмехается надо мной. Ванечка, не стоит придавать этому такое значение. Архаровы лишены ресурсов и при всем желании не смогут доставить тебе проблем. Проблем? Нервно хихикнул император. Проблем, значит. Я еще недавно не знал о существовании Архарова. А когда узнал, расхохотался. Жалкий баронишка на выселках империи. Чего мне бояться? Но ты видела отчеты о потерях. Архаровские выродки уничтожили больше 5000 элитных гвардейцев. Да, сами они потеряли куда больше, но у меня сильнейшая армия в империи, и всего за день! За день! Прорычал он, погрозив пальцем. «Эти твари убили 5000 гвардейцев за день! Мне страшно представить, что могло бы случиться, если бы мы не раскрыли заговор вовремя!» «Все это ерунда. Бабы новых нарожают. Ты по-прежнему император, а Архаров — лишь калека. Не думай о глупостях и наслаждайся вечером». Тем более, что графиня Альшанская желает выразить тебе свое почтение. Роза Львовна поманила к себе пальцем девушку с выдающимся бюстом и шепнула. «Ни в чем себе не отказывай». Роза Львовна отошла в сторону и услышала, как страстно графиня начала нашептывать слова любви и верности императору на ушко. Попутно с этим она терлась о него своими прелестями. Мальчик слишком перенервничал. Пусть выпустит пар. На запястье Розы Львовны завибрировал браслет. Женщина вздохнула, протянула руку и выхватила бокал шампанского с подноса, пробегающего мимо официанта. «Эта дура все никак не угомонится». Роза Львовна осушила бокал до дна и быстрым шагом направилась к апартаментам своей дражайшей сестры. Поднимаясь по лестнице, она услышала приглушенный рык. Казалось, будто дикий зверь пытается вырваться из клетки. Но, разумеется, у него ничего не выходит. Дверь в комнату Маргариты Львовны сторожили два гвардейца в ранге магистра. Увидев мать императора, они вытянулись по стойке смирно и отдали честь. «Откройте!» — приказала Роза Львовна, и бойцы тотчас выполнили приказ. Войдя в комнату, Роза увидела посиневшее лицо, лежащее на полу сестры. Она цеплялась ногтями за лакированные доски и упорно ползла вперед, пытаясь порвать стальной трос. Занятие бессмысленное и опасное для жизни — так как ошейник душил женщину, а вместе с этим по ее телу пропускались разряды тока. Капилляры в глазах Маргариты Львовны полопались, и, судя по всему, она уже не понимала, где находится, просто интуитивно ползла вперед. «Бедная моя Рита, стоит смириться со своей судьбой, авось дольше проживешь». Усмехнулась Роза Львовна и остановилась в метре от сестры. Маргарита Львовна прекратила сопротивляться и обмякла, поджав руки к животу. Она вздрагивала так, что со стороны казалось, будто старушка плачет. «О, моя сестренка слома!» Жалостливо начала была Роза, но тут ее ногу захлестнул кусок оголенного медного провода, по которому тут же прокатился разряд электричества. «Ваше высочество!» — закричали в унисон гвардейцы и вбежали в комнату. Они не сразу поняли, что происходит. На полу лежала едва живая Маргарита Львовна, а их госпожа склонилась над ней и тряслась, будто смеялась. Правда, у нее странно взъерошились волосы. Один из бойцов заметил, что на столике у окна стоит светильник с вырванным проводом. А после он увидел этот провод в руке Маргариты. Сложив 2+2, он рванул спасать Розу. Пинком массивного ботинка с резиновой подошвой он отбросил руку Маргариты Львовны в сторону, едва не сломав ей кости, а после подхватил на руки обессиленную госпожу. «Проклятая сука! Я сгною тебя в темнице!» — проговорила Роза и затихла, услышав хриплый каркающий смех Маргариты. «Тварь! В вашем роду все сумасшедшие!» Розочка, это было неподражаемо. Приходи в гости, я придумаю для тебя еще 1001 развлечение!» — прокричала Маргарита, сотрясаясь от ударов током. «Унесите меня в покое! Живо!» — прикрикнула Роза Львовна на гвардейцев, и те подчинились. Этот смех такой ехидный, злой, жесткий. Он будет еще долго сниться Розе Львовне. Зато теперь она в полной мере прочувствовала то, о чем ей рассказывал сын. Род Архаровых необходимо уничтожить.